Кто-то идет рядом? Может быть, это какой-то Зотов идет рядом? Зотову показалось, что рядом идет правнук. Нет, не показалось. Санька, а кто этот вирус, этот кукушонок маленький? А, этот, говорит. Ну, знаешь, есть такое морское животное. Забыл, как зовут. В общем, оно, когда хочет кушать, то выбрасывает наружу свой желудок, обволакивает жертву, переваривает ее снаружи, а потом втягивает обратно. Зотову повело от отвращения. «Это метафора?» — спросил Зотов. «Или есть такие?» «Есть», — говорит. «Называется наружное пищеварение. Только этот сначала выпьет душу, а тело само распадается. Жанна этого не видит. Пропадет, дура. Дед, тебе кто-нибудь там понравился?» «Один человек». «Я понимаю. А кроме Сережки?» «Кроме Сережки, пожалуй, это тощенькая». «У нее ребенок умер». «Давно?» «Недавно», — говорит. «Врачи сказали, наследственность плохая». И тут вдруг стало с Зотовым происходить, и он крикнул, не понимая, что с ним, и почему надо об этом кричать так громко, как хватит голоса. Но он крикнул, надувая жилы души своей. «Ах, врачи! Наследственность плохая! Он наследственно был никому не нужен! Не нужен, понял?» «Тише, тише, понял». «Наследственно не нужен. Вот, идем». «Дед, кто такие гностики?» «Сложно это дело, Санька. Фамилии назвать». «Как хочешь». «Они искали знания, как все уладить». «Где?» «На Земле, в космосе. Религия этого не искала. Она велела: верь, без тебя разберутся, пути его неисповедимы. Земля, испытательный полигон, Бог сам знает, за что награждать. Хиросимскую бомбу кинули. Значит, надо. Гностики же считали, что наша жизнь есть последствия какой-то космической трагедии, катастрофы, случившейся еще до сотворения мира. И если узнать, как быть, то земная гармония возможна». «Вот как?» — сказал он. И остановился. «Может, поэтому и взрыв был всей материи? Ты так считаешь?» «Я считаю, Санька, что дело в чем-то простом». «А ты знаешь, что это самое простое?» — спрашивает Санька. «Нет, Санька, не знаю. Но время еще есть». Он покосился на меня. «Ты что, правда считаешь, что с Милым рай в шалаше?» «Сань», — сказал я, — «в шалаше может быть рай, но для этого надо, чтобы в шалаше был Милый. Другие не подойдут». «Да», — говорит. «Если бы половину таланта, которую цивилизация потратила, чтобы изобретать инструмент, она потратила бы на то, чтобы изобретать поведение, то человечество уже давно бы жило в раю. Санька, неужели до сих пор не понял, что математика — грязь, не помеха?» «Хочешь, выпьем?» — спросил он. «Мне нельзя, Санька», — говорю. «Сопьюсь».